Слава нашему Господу, что Господь подарил для нас еще один день, в который Он будет совершать с нашими сердцами свою работу. Каждый из нас сегодня прожил определенный отрезок времени, и сегодняшний день что-то нам принес. И, может быть, для кого-то в сегодняшний день было трудно решать вопросы или отвечать на вопросы в силу того, что недостаток знания слова, может быть, недостаток знания Священного Писания, может быть, трудно было где-то найти это место Священного Писания. И потому Господь сегодня дал нам еще один день, чтобы Слово Господне прозвучало для нашего сердца. Вполне возможно, что сегодня для кого-то будет дан ответ на определенные вопросы. И мне, когда молились, почему-то в сердце звучали слова одного псалма: «Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал». И я думаю, если бы Господь не говорил к нам через свое святое божественное слово, то, наверное, многие из нас давно бы сорвались в бездну. Или, может быть, даже не перешли бы перевал, или, может, даже не нашли бы путь, чтобы выйти из той или другой создавшейся обстановки. Но мы благодарим Господа, что Господь в наше суетное время выделяет для нас определенный отрезок времени, чтобы мы могли постигнуть Слово Господне. И я нисколько не сомневаюсь, что для некоторых, кто сегодня сидит здесь, сегодня будет время разбора, это короткие минуты, когда вы будете слушать Слово Господне. Вы его сегодня не читали и не слушали, но когда пришли сюда в молитвенный дом, то здесь будет звучать Слово Божие. И за это благодарение Богу. Я нисколько не сомневаюсь, что есть люди, которые живут только тем словом, которое услышали во время богослужебных собраний. Это не должно быть так. Мы должны уделять каждый день время для чтения Библии. Но, к сожалению, для некоторых людей вот именно наше собрание, и я не имею в виду только разбор слов, я имею в виду все богослужения, когда мы сегодня собираемся здесь, чтобы слушать Слово Господне, они являются тем единственным временем, когда они могут что-то подчеркнуть из Слова Божия. И за это благодарение Богу. А вы помните, что мы уже давно рассуждали над истинами Божьими, и взяли за основание тот символический образ камни, с которыми Бог сравнивает нас, людей. И это было так в древности и теперь так. Потому что мы читаем уже не Ветхий Завет, мы читаем Новый Завет. Мы так называем вот эту книгу Евангелие, четыре Евангелия, послание. Мы относим к Новому Завету. И здесь апостол Павел и Петр, и другие апостолы, они не обходятся без символов и без сравнения. Потому что невозможно говорить Божьи истины без сравнения с земным. Я еще раз напомню, почему Господь сравнивает нас то с овцами, то с камнями. Ну еще с чем сравнивает? Сами можете вспомнить людей, которые находятся в народе Божьем, но они не на должном уровне, с лисицами сравнивают. Вы помните? Так написано. И это не просто Бог обзывается. Он берет черту характера, если она в тебе есть. Но то он так и называет. И все потому, что то настоящее, во что нас Господь хочет ввести, его невозможно выразить человеческими словами. Нет того эквивалента, потому что написано: «Не видел глаз, ухо не слышало, и на сердце то не приходило, что Бог приготовил любящим Его». И для того, чтобы эти глубокие истины, недоступные разуму, каким-то образом открыть нам, то Господь то делает сравнение, сравнивая людей с тем, со столпами, помните, сравнивая. «Сделаю тебя столпом в храме Бога моего, его сделаю». И он уже не выйдет вон. И самыми разнообразными примерами пытается уложить в наше сердце те божественные истины, которые нам необходимо знать, чтобы стоять на этом пути. Но в данном случае мы рассуждали и над сеном, и над соломой, но теперь камнями занялись. И я нисколько не сомневаюсь, что может быть что-то Вот то, что связано именно вот с этим сравнением, и говорилось вам, но оно глубже легло в сердце, когда вы стали рассуждать именно вот с этой точки зрения, как на символы смотреть. Качество определенное, определенные задатки и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому я напомню, с прошлого нашего разбора, что кажется, если я не ошибаюсь, мы остановились на том, что камни, вложенные в дом, могут покрыться проказой. И тогда их надо выламывать. И вот что интересно, если взять духовный дом наш, мы имеем в виду духовный дом, и сравнить с физическим домом, который мы строим, то я думаю, ни один еврей камень, покрытый проказою, сразу не вложил бы в строение. Если не брали камни, то они брали камни чистые и ложили их в строение. Но потом почему-то проходило время, и обнаружилось, что на этом чистом камне, который когда-то был вложен в строение, проказа появилась. Вроде бы он был под присмотром. Все-таки дом, в нем живут люди. Вы сами, наверное, знаете, говорят так, что в доме должен кто-то жить. Он тогда будет стоять долго. Если его оставить без хозяина на несколько лет, он очень быстро ветшает. И когда мы ведем речь об этих камнях, которые вложены в дома, то, наверное, речь идет о тех домах, где живут люди. И тем не менее, почему-то, по определенным причинам, проказа появлялась. Она выступала на этих камнях, и эти камни священник ставил диагноз, определенные ритуалы совершали. И уже если после определенных ритуалов совершенных, определенных времен, если с этого камня не исчезала эта проказа, то его просто выламывали и выбрасывали туда где-то на свалку. Вы скажете, как это отнести к нам? Вы знаете, очень просто. Когда мы приходим к Господу, каемся, кровь Христа омывает нас, мы становимся теми камнями, которые Бог вложил в строение. А потом проходит время, что-то где-то, мы кому-то не понравились, нам кто-то не понравился, мы где-то не так поступили, в отношении нас неправильно поступили, в общем, сделали неправильный вывод и начали загниваться внутри. И после говорят, очень часто повторяют так, говорят, хорошая сестра или хороший брат был вначале, и что с ним теперь стало? Проказой покрылся. И уже стоит вопрос, что надо что-то делать, надо что-то совершать. Вы помните, я в прошлый раз говорил, откуда это все берется? Я уже взял нить, ткань на основе и на утку это проказа. Но что я сегодня хотел бы сказать? Каждому из нас, в том числе и себе. Есть одно предупреждение, которое я хотел бы сегодня высказать именно в связи с этой темой. Если кто стоит, то береги что? Мы иногда думаем, что настолько крепко стоим и забываем, что Библия говорит, если кто стоит, то берегись, чтобы не упасть. Вы знаете, как это просто и легко. Где-то не сбодрствовал, где-то подошла обида, где-то посчитал что-то, по-своему рассмотрел, по-своему рассказал, по-своему воспринял, и все. И самым незаметным образом грех начинает подтачивать сердце. И если бы это было видно сразу, то, может быть, кто-то принял бы меры. Но не всегда это видно. И когда уже все это выходит наружу, то человек иногда настолько оказывается изъеден изнутри грехом, что уже трудно поправить. Трудно поправить. И я бы хотел, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание, потому что о чем бы ни говорили, и как бы мы ни рассуждали, нам надо бодрствовать, бодрствовать, бодрствовать и бодрствовать. Иначе немножко, Если бы что-то было грубо как-то, если бы это было резко, то, наверное, многие вовремя опомнились бы. Но когда-то потихонечку, когда-то наслаивается по граммам, а впоследствии и тонны появляются, человек не видит этого, а когда уже опомнится, иногда приходится принимать самые экстренные меры, самые радикальные, так сказать, служения, которые только написаны в Библии, чтобы помочь этому человеку. Поэтому пусть Господь нам поможет сегодня вспомнить, в связи с проказом, я там дальше немножечко пойду. Один момент, как ставили, еще раз напомню. К сожалению, я не догадался выписать текстовые фрагменты именно вот этого анализа или диагноз, который священник ставил. И прежде всего, друзья, я хочу напомнить, что диагноз на проказу ставил только священник и больше никто. Наверное, были врачи в Израиле, был медицин на определенном уровне. И вообще говорят, насколько я, допустим, знаю из прессы, медицина была на довольно высоком уровне. Зря говорят, что люди допотопные, ничего не понимали, ничего не знали. Но вы знаете, когда сегодня посмотришь то, что они умели, говорят, даже серебряные тонкие нервы заменяли, на мозгу операции делали, то, наверное, что-то знали. Так просто в голову не полезешь. И никто не разрешит это делать. И, ну, не знаю, на каком уровне. В то время, когда Моисей жил, был уровень медицины в Израиле или где-то. Ну, по-разному рассуждают сегодня люди. И врачи были, наверное, были. Но диагноз на проказу ставил только один священник. Вы знаете, что это значит? Сегодня грех можно определить и назвать его грехом только на основании Слова Божия. Если Слово Божие говорит, что это грех, значит, это грех и точка на этом. Мы сегодня пытаемся подкорректировать, пытаемся что-то сегодня поменять, как-то по-другому взглянуть на вещи и на грех с точки зрения современности. Но грех очень древний, и он нисколько не поменялся. И Слово Божие тоже нисколько не поменялось. Потому что Иисус Христос не поменялся. Вы помните эти слова, которые мы и сегодня читаем? Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Поэтому что грех и что не грех, определение дает только Слово Божие. Не мораль современная, не современная философия, несовременные усилия, как-то примирить современную культуру со Словом Божьим, ничего все равно не получится. Я бы очень хотел, чтобы в этом вопросе мы особое внимание уделили именно Слову Божию, а не тому, что нам хочется, не тому, что нам кажется, не тому, что мы можем аргументировать что-то, свои позиции поддерживать. Вот это было так, но сегодня не так. Ничего подобного. Грех древности является грехом из современности. И ничего нового нету. Слова разные. Термины сегодня новые введены. А сама сущность осталась той же, которая была в те древние времена. И мы сегодня благодарим Бога за то, что имеем эту Библию. И Священное Писание говорит, если появилась язва на теле, то индикатором был волос. Вы помните? Индикатором был волос. Если волос изменится на желтый, и второй признак, если язва углубленная, то значит, это язва проказы. Если волос не меняется и на поверхности, это может быть паршивость, это может быть еще что-то, но это не проказа. Поэтому я сегодня хотел бы сказать, помните, я в прошлый раз говорил, если у вас в жизни, ну, что-то может быть такое неприятное, что-то отрицательное, но оно бывает раз в год, раз в 10 лет, то Библия говорит, это еще не проказа, это может быть ошибка в самом деле. Но когда эта ошибка повторяется каждый день по несколько раз и сопровождается годами, это уже никакая не ошибка, это язва проказы, это грех живущий. А поняли меня, что я хотел сказать? Это уже не ошибка. Это не недостаток, как мы сегодня называем. Или говорит, у меня такой характер. А что такое характер? Если его надо оправдывать, то это очень плохо. Если такой характер, который оправдывать не надо. А если уже я говорю, что не трогайте меня или простите, у меня такой характер. Ну, тогда уже извините, немножко надо по-другому посмотреть на эту фразу, на это выражение. А что это значит, что у меня такой характер? Значит, это плохо. И Господь желает, чтобы у нас был чей характер? Христов. Мы никуда не попадем со своим характером. Никакого оправдания не будет, потому что Господь сделал все для того, чтобы мы поменяли свой характер. Он помогает его менять. Но если мы его защищаем и им довольны, то как он менять будет? Этот дьявол, он никого не спрашивает. Он меняет характер на свой. Хотите вы или не хотите? Он ломается у дверь, никого не спрашивает. Бог так делать не будет. Если вы согласны и признаете, что у вас скверный характер, его менять надо, то вместе с Господом, молясь, прося милости, вы будете менять свой характер. Но если вы будете защищать, ну, то куда? В ад со своим характером все пойдут. Там для каждого характера будет место. А в раю только один характер должен быть – Христов. И никаких оправданий, никаких извинений, ни на прошлую жизнь тяжелую, ни на истрепанные нервы, ни на то, что у вас там пьяница живет под боком. Разницы никакой нет абсолютно. Какая разница? Но характер не тот, которым Господь хотел бы видеть. Поэтому пусть Господь нам поможет, чтобы у нас был характер Христов. Чтобы нам не надо было думать что-то проказа, не проказа, и чтобы не надо было нас, как камни, в будущее время выламывать из строения и выбрасывать туда на свалку. А следующее, на что я хочу обратить внимание, на один из моментов вот этого вопроса. Я когда-то этот стих говорил, напоминал его, сегодня я его еще раз напомню. Книга Бытие, 11 глава, 3 стих. «И сказали друг другу, наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести». Если вы немножко помните прошлый разбор, то Моисей, впоследствии Иисус Навин, когда они брали по числу сынов Израилевых 12 камней, одни на море, другие брали со дна Иордана, он говорил им, обмажьте их известью. И очень ясно, а известь белая, напишите слова закона, чтобы читающий мог легко прочитать. Помните, я говорил, и белизну продает. И самое главное, что известь – это связующий материал между камнями, когда ложат кладку. Наверное, и сегодня то же самое, но немножко добавляют что-то. Есть варианты именно вот этой смеси, на которую ложат раствор, на который ложат камни, скрепляют. И я обращу внимание вот на что, на одну истину. И будут народы, как горящая известь, как срубленный черновник будут сожжены в огне. И еще один стих. Исаия, 27 глава, 9 стих. «И через это загладится беззаконие Якова, и плодом сего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца». А вы заметили одну истину? И Господь это требовал от Якова, от его народа. который брал камни и из него делал себе истуканы и места поклонения. И Господь говорил, если он эти камни обратит в известь, то он получит благословение. Вы сегодня скажете, при чем здесь мы, при чем здесь известь? Вы знаете, друзья, мы, как люди, должны быть связующим звеном и друг с другом, и с другими людьми. Вы поняли, что я говорю? Сегодня есть такие люди, которые, я в прошлый раз напоминал, которые поговорят и посеют разделение между двумя или тремя. Они разделят. А они должны так пережить себя, чтобы стать связующей известью. Вы меня сейчас понимаете, что я хочу сказать? Вот еще он сделает так, что эти камни будут не камни, которые нельзя, значит, нечем скреплять. Останьте друг другу, как известь, скрепляющая одну. Но пережгите свое все. Если то идолы, из камня идолы сделаны, то вот если он пережжет камни идолов известь, то получит благословение. Как бы я сегодня хотел, чтобы мы с одной стороны были драгоценные камни, имеющие определенные качества, а их очень много названо было, но с другой стороны, чтобы в огне Божьем настолько были расплавлены, чтобы могли соединять друг с другом и сами крепко держаться друг друга, как это известь, на которую ложит кладку. Наверное, много еще работы нам нужно сделать над собой с помощью Господа. И Господь над нами работает, чтобы мы, с одной стороны, были твердые камни, а с другой стороны, были связующие звено друг с другом. Твердости у нас хватает, чтобы отстоять что-то свое. Но чтобы одновременно быть как известь, которая связывает, и белое, и скрепляет, вот этого не хватает. Вот почему мы говорили о качествах. Епископ должен быть такой, такой, такой, такой. Здесь и как камень очесанный, никуда ни вправо и ни влево, а с другой стороны тих и миролюбив. Вот с этими качествами можно соединять. Эти качества не отвергают, не отталкивают. Я еще раз прочитаю эти. Наверное, я смотрю, некоторые с недоумением смотрят. Я постараюсь еще раз прочитать текст. Книга Исаии, 27 глава, 9 стих. «И через это загладится беззаконие Якова, и плодом его будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников». Он обратит куски извести, и не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца. Наверное, это непросто, но огонь Божий умеет это делать. Еще один текст читаю. Амос, 2 глава, 1 стих. Здесь уже не столько идет речь о камнях, сколько об извести. Но это то, что камень с камнем скрепляет. Но камень на камень никогда не ложили просто так. Если в Соломоновом храме так делали, то там обшивали еще кедровыми досками, если вы помните. И настолько были мощные и тяжелые повесы, что их просто-напросто сдвинуть невозможно было. А так говорит Господь, за три преступления Моава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости цара Едомского известь. И опять известь. Даже кости Едомского царя пережег в известь. С одной стороны камень, можно пережечь в известь. С другой стороны кости царя Едомского. Едом – это признак закона и так далее, потомки Исава. Я не буду на эту тему распространяться. Но огонь может делать все, тем более Божий огонь. Вы помните, когда пророк Илья жертвенник поставил из камней? То что огонь Божий сделал, когда пал с неба? Говорит, пожал все, и воду там, и жертвенники камни. Поэтому если мы доверимся этому огню Божьему, этот огонь сделает работу. Но надо сказать, когда огонь Божий что-то пережигает, это очень больно, неуютно, и не очень-то хочется быть в этом огне. Многие его не выдерживают, этого огня. Многие уходят, пытаются обогнуть как-нибудь это место, где переплавка идет. Но если мы не устоим, если мы не захотим, чтобы Господь нас пережег или переплавил, как хотите, подберите себе то, что вам угодно подобрать, то мы не попадем в святую вечность. Потому что написано, туда ничто нечистое не войдет. Так написано? Так. А кому тут нести надо? Ко всем без исключения. Ко мне, ко всем вам, к любому. Туда ничто нечистое не войдет. Поэтому Господь говорит, переплавлю, испытаю и так далее, и так далее. И сделаю способным быть положенным в это прекрасное строение, которое есть Церковь Христова. Следующее, на что я сегодня буду обращать внимание, может быть, тут несколько будут необычные мысли. Но я читаю из книги Иисуса Навина, 15 глава, 6 стих. Это место, по сути дела, география. Но тут есть один камень, на который я обращу внимание. «Отсюда предел восходит к Беф-Хогле и проходит к северной стороне к Беф-Араве и идет предел вверх до камня Богана, сына Рувимова». В Библии нет ничего, что было просто так написано. И само слово «Боган» переводится «большой палец». Рувим – это первый сын у Якова. И он потерял свое первородство. Был ослаблен плотью. Помните? Блуд там сделал такой. Но тем не менее, несмотря на то, что был ослаблен плотью, но когда пришло время защищать Иосифа, то один Рувим был на стороне Иосифа. Вы это помните. Все остальные, кто убить, кто продать, а он все делал для того, чтобы... Ну, ослаблен плотью был. Он один, а их армия целая. Что он мог сделать? Это прообраз закона. Вы помните, Павел сказал, закон был ослаблен плотью. Но, тем не менее, по закону все были осуждены за распятие Христа. Вы помните? Закон требовал возмездия. Но я обращаю внимание, камень Боган, большой палец. Вы знаете, что когда священник совершал ритуал с кровью освящения, то должен был покропить на большой палец ноги, на большой палец руки. Вы помните? Поэтому наша сила, как сила камней перед Господом, заключается в крови кропления, в крови Христа. Это опора наша. Вы найдете один из текстов Писания, кажется, в книге Судей, первая глава, точно не помню. Просто иногда не догадаешься, что надо пересмотреть точно. Но там вождь народа израильского спрашивал у тех царей, пальцы им большие подсекал на руках и ногах, помните? И они сказали, говорят, чем же царей с отчеченными на руках и ногах большими пальцами ползали под нашим столом? И сегодня нам Бог воздал чем же? Что я сегодня этим хочу сказать, друзья дорогие? Большие пальцы на ногах и на руках – это опора. Я знаю людей, которые служили в армии, и у них подмораживали пальцы, в Сибири служили, большие пальцы. Как они плохо ходили. Несмотря на то, что все пальцы были на месте, одни большие пальцы на ногах были отняты. Они ходили, как утки у первого, их опоры не было. Человек, который забывает о крови Христа, который не всегда помнит, что его спасение в крови Христа, что это самое основное, что мы не должны забывать, этот человек неосновательный. Это человек без пальцев, это человек шаткий, это человек, не думающий о будущем, это духовный инвалид. Если мы сегодня что-то делаем и забываем, что сначала надо подумать, потому что за нас была пролита кровь Христа. И вдруг за это дело мне надо будет просить прощения у Господа. Мы далеко не зайдем. И вот Священное Писание говорит, предел и до камня Богана большой палец, на котором кровь крапления. Я хотел бы, чтобы в нашем сознании мы всегда помнили, что без крови Христа мы ни на что не способны. Мы ничего не можем делать. Мы люди беззащитные. И потому очень хотелось бы, когда мы только согрешаем, чтобы не ждали вечера, а тут же сразу просили прощения у Господа. И не забывали, что нашей защитой постоянно является кровь Христа. Или другими словами, не биологическая кровь Христа, а духовная, Дух Святой. Чтобы всегда ставили в нашей жизни на свое сердце ограду крови Христа. Наверное, я немножко озадачил вас вот этим выражением, но я вам напомню, а вы можете дома проверить. Первое послание Иоанна. Ибо три свидетельствуют на небе. Помните порядок? Отец, Слово, и что дальше стоит? Святой Дух. И три свидетельствуют на земле. Что? Вода. И что дальше? И кровь. И там, где в духовном мире стоит Дух Святой, то на земле это кровь. Поэтому сегодня для нас, когда мы говорим об ограде крови Христа, мы имеем в виду Дух Святой. А грехи уничтожает именно биологическая кровь Христа. Поэтому очень хотелось бы, чтобы в сегодняшний день наша опора была основана. Если дело касается прощения грехов, то не на наших хороших делах, которые мы хотим загладить, прошлый грех спрятаны. Есть такое заблуждение. Человек делал грех, его очень трудно открыть. Это такой грех, который отлучить могут, наказать могут. Он ходит с ним и думает, ну все, этого греха больше не будет. Буду делать доброе. Где надо, буду идти. Что надо, буду делать. Что надо сказать, скажу. И как-нибудь заглажу этот грех. Друзья мои, это не опора. Опора в раскаянии и в действующей по раскаянии крови Христа. Вы меня хорошо понимаете? Но не в наших добрых делах. Добрыми делами вы никогда грех не уничтожите. Грех уничтожается только кровью Христа. Если вы сегодня думаете по-другому, то уже у вас нет того пальца. Не на что кровью крапления крапить. Понимаете хорошо меня? Может, я немножко трудновато говорю, потому что немножко сложноватый материал. Можно сказать попроще. Мы попроще не один раз слышали, и многие забыли про это. Поэтому я немножко посложнее, чтобы можно было подумать. Но давайте, мы еще живы на земле. Если где-то нам враг отсек этот палец большой, то Бог его нам назад вернет, если мы покаемся. Не знаю, кто-нибудь когда-то увидит на земле, как отрастают обрубленные пальцы. Нет, не знаю. Но в духовном смысле слова сегодня можно все поправить. Сегодня можно вернуть. Сегодня можно обратиться, говорю, вспомни, откуда ты не спал. Помнишь это место Писания? И покайся. Вспомни ту высоту, на которой ты стоял. Сравни с тем положением, которое сегодня есть. И покайся. И Бог все восстановит, Бог все вернет. Следующее, на что я обращаю внимание. Мы очень часто вам невнимательны, когда Бог каким-то определенным образом стучит в наше сердце или достигает его. Не всегда Бог говорит нам словами. Он иногда говорит обстоятельствами. Он иногда говорит нам через наше здоровье. Он иногда говорит нам другими способами. У него есть много способов говорить. Вы помните, Священное Писание написано, Бог многократно и разнообразно говоривший из древлю пророках. А Иов говорит, Бог говорит однажды, если того не заметить второй раз, третий раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей. Но когда все это не достигает цели, он начинает говорить жестокой болью в костях. Вы помните? Это тоже очень сильное слово Господа. Если от слова мы отмахиваемся, да кто его знает, кто сказал, да вообще и надо бы, да время поменялось, да зачем это еще старомодное, но когда начнет жестокой болью в костях говорить, уже так отмахиваться не будешь. Уже так не отмахнешься просто. Сначала будет ай-яй-яй, ай-яй-яй, а потом, Господи, прости, что ты от меня хочешь. Но то лучше, если это сразу. Господи, что ты от меня требуешь, что я заболел или заболела? Но у нас сначала, знаете, как мы делаем? Я тут наблюдаю сегодня. Когда что-нибудь постигнет, мы не спрашиваем, Господи, за что, почему? А Господи, исцели скорей. Так, правда? Первое, то исцели. Но в голову не приходит, а почему? Обожди, а почему ты ко мне это пришло? В Библии же написано, ничего так просто не бывает. И говорит, без воли моей и волос с головы не упадет. Так написано, правда? Или любишь там Господа, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Ну, конечно, когда сильно болит, а то не будешь кричать, аллилуйя, это мне ко благу. Мы просимся, мы молимся. Но правильный подход, почему? Я знаю, что на все почему Бог не ответит. Но когда дело касается нашего характера, когда дело касается исправления, обязательно ответит. Он для этого это делает. Ну, и придет время, мы и умрем. Написано, есть болезнь к смерти, ты уже молись, не молись, придет время, все умирать будем. Это уже другой вопрос. Но, тем не менее, первый вопрос, который должен стать ребром, почему и для чего? И, наверное, самое главное и самое опасное, почему-то нельзя проигнорировать, довольно часто причина в нас бывает. Корень зла в нас, исправление надо. И поэтому с этой точки зрения этот вопрос и вот такой путь, он не будет лишним, а будет правильным. Не будет ложным, а будет тот порядок, который и надо, чтобы он был в жизни. И поэтому читаю один из текстов Писания. Первая книга Царств, 20 глава, 16-20 стихи. Так заключил Иенофан завет с домом Давида и сказал... «Да взыщет Господь с врагов Давида». И снова Иенофан клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его, как свою душу. И сказал ему Иенофан, «Завтра новомесячие, и о тебе спросят, ибо место твое будет не занято. Поэтому на третий день ты спустись и поспеши на то место, где скрывался ты прежде, и сядь у камня Азель». А я в ту сторону пущу 3 стрелы, как будто стреляю в цель. Конечно, вот то, о чем я теперь буду говорить, наверное, и Давиду, и Иенофану было трудно понимать так, как мы сегодня можем понимать. Они, наверное, не думали, что о них будет у Библии написано. Они не знали, что они такие личности, которым где-то 21 век пойдет, и где-то в Белоруссию, в Барановичу будут читать в Библии, что был Давид, был Иенофан, была вражда между Давидом и Саулом. Иенофан будет стоять на стороне Давида. Им трудно было это понимать. Но, говорят, сядь у камня Азель. Они не хотели разлучаться. Иенофан очень любил Давида. Написано, полюбил его как свою душу. Отдал ему свою одежду, отдал свое оружие. А отец бунтует. Отец не может воспринять Давида как помазанника Божия. Ему чуждо само присутствие Давида. И Иоаннафан пытается уговорить Давида, чтобы он не боялся. Говорит, я выведу, не может такого быть.